вы узнаете, что этот труд напрасный, когда Бог начинает судиться. Когда Бог начинает совершать свою работу, не спасут ни каналы, не спасут запасы, ничего не спасет. Спасает когда? Когда нечто есть, но и Бог благоволение не отнял. Тогда все работает. И каналы надо, да, и все надо. Но когда Бог начинает делать свое дело, одно за другое цепляться, и каналы высохнут. А вы знаете, что сегодня во многих странах только и живут за счет каналов? Провели реки где-то там, Узбекистан, юг, и за счет этого, знаете, что живут? Сегодня я знаю, что в Америке очень много земель, которые имеют поливное земледелие. Там, если не поливать, не подвести воду, то все высыхает. Я когда-то помню, ехал от Ютики в Сакраменто, то в мае месяце уже как пустыня была все выжжена, большая территория. Подъезжают туда. Вот эти стада коз, они бродили все худые там. Там очень много коз бродит по обочинам. Попадают они под машины часто. Поливное земледелие. Там, где поливают, там растет урожай. Как только перестань поливать, все, пустыня будет. А здесь Господь говорит, о море вода истощится, реки обмелеют. А раз реки обмелеют, то каналы высохнут совсем. И тогда катастрофа. Тогда, пожалуйста, сегодня в чем смысл этих объединений? Надо объединиться, интегрироваться в одну систему, помогать друг другу продуктами и так далее, и так далее. Теперь мы разрознены, государство вообще врозь, границы, таможенные посты и так далее, и так далее. Надо вместе. И вот счастье будет полная земля. А Бог говорит, заберу немного, воду заберу, и вы видите, какое будет счастье. И ничего больше не надо будет. И вы увидите, что вы только потому счастливые, что я своей милости не отнял, а вот отниму ее, и все поменяется. И не станет ничего из того, что сегодня есть, чем мы сегодня пользуемся. И река иссякнет и высохнет, и оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут. Камыш и тростник завянут. Камыш и тростник. Люди не принимают участие в этом. Это Бог делает. И Он показывает. Вот с меня все начинается. Камыш и тростник рос при реках, которые я создал. И вот я начинаю отнимать милость, и вот вам знак. Камыш и тростник завянут. Воды нету. А уже вы искусственно чем питаетесь, чем более ничего не получится. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет. И будет так. Вы знаете, сегодня я вот так иногда проезжаю и смотрю на эту засуху и думаю... Деревни стоят около реки, думаю, какие счастливые люди. Насос бросил воду в реку и поливает себе. Никаких проблем нету. Это не колонка своя, это не водопровод, которого нельзя сегодня поливать. Государство штрафует за это. Нельзя с-под крана, а это с реки. Кажется, это настолько надежно все. Речка под боком, что нам эти запреты все. А Бог говорит... А речка возьмет и высохнет. И то, что казалось очень надежным. Ну, в реке всегда воды хватает. Если даже понизится уровень, то река. Оно попало. Говорит, не будет и этого. И все сегодня к этому идет. Поля по реке, по берегам реки. И все посеянное по реке засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки. Смотрите, как одно за другим тянется. Начало все с воды. Вот не станет воды. И продуктов нету. И рыбакам нечего делать. И восплачут рыбаки. И возрыдают все, бросающие уду в реку. Но удочкой не занимается промышленным рыболовством. Удочкой ловит для себя. Для себя ловит. Говорит, но не поймают ничего. И вот на что я обращаю внимание: «И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде упадут в уныние». Первое, почему? Потому что нечего ловить, вода исчезает, рыба исчезает. И второе: «И ставящие сети в воде упадут в уныние». Я прочитаю немножко дальше. «И будут в смятении обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе». Вот на первый взгляд кажется, ну что тут написано? Рыба, рыба, сети, сети, лен, лен. А на самом деле здесь очень многое написано. Вы знаете, в каком смысле слова? Во-первых, что люди будут страдать, работы не будет, пропитания не будет. Но не это самое главное. «И будут в смятении обрабатывающие лен, и ткачи белых полотен». Лен – это самая лучшая одежда сольная. Помните, священники носили. Когда придет трудное время, здесь есть подтекст интересный. Люди начнут обращаться к искусственному. И они потерпят большой ущерб. Вы, наверное, знаете, почувствовали разницу, особенно сегодня, когда жаркое время. Ходить в одежде с искусственной ткани и хлопчатобумажной и льняной. Есть разница, правда? Есть. Конечно, есть. Вы, наверное, все в воде были бы, если бы это искусственная одежда. Но Писание говорит, обратятся к искусственному. Сегодня очень часто говорят, модифицированные продукты, слышали такое? Искусственные продукты, искусственная одежда, а у церкви искусственная радость, искусственная святость, искусственное все. И говорит, и те, которые будут любить естественное, они будут в унынии. Все не то. Радость не та. Вы меня понимаете хорошо? Ценности не те, все не то. Вот почему будет трудно жить тем, которые хотят жить для Господа, естественным. Уже сегодня бьют тревогу насчет этого искусственного всего. Сегодня знаете что? Я, допустим, немножко слежу за прессой, обращаю внимание. Сегодня бьют тревогу, сегодня ученые сами говорят. Мы, говорят, вмешались именно, генетикой стали заниматься. Вот влезли туда, куда не следовало бы лезть. Сегодня что получается? Говорят, создают новые искусственные виды растений. Они очень плодовитые. Но они через год не дают семян, они потомства не дают. Вы понимаете, что это значит? Это значит, зависишь от государства. Продут они эти семена, которые на год дают семена, а после ничего не дают. Будешь жить, не дадут, умирай. Искусственное. Я почему на это сегодня не обращаю внимания? Говорят, где-то ученые стали экспериментировать. Где-то могут в ген пшеницы внедрить ген скорпиона. И говорят, родилась девочка, а у нее белорусский ощук растет с руки. И ничего сделать не могут, оказывается, экспериментировали. И внедрили этот ген, а он дал вот такой эффект такой дал. Я не знаю, говорят, где-то сегодня есть китаянка, которые выросли рога, которые ничего не могут сделать. И опять-таки это связывается с этой генной инженерией, с этим искусственным, в который сегодня люди проникли. Сегодня пытаются люди, значит, вы знаете, что с одной клеточки человека воссоздать. Это, опять-таки, это вот, воссоздать, если удастся, каким воссоздать? А таким, каким правительству будет угодно. Выполнять его законы. Вот почему Писание здесь говорит, все, которые будут стремиться жить святой жизнью, любить естественное, они будут в унынии. Вы меня поняли хорошо, что я хотел сказать вот этим. Здесь дело не вольнее. Дело не в том, что там, допустим, рыбу. Я дальше буду писать, я немножко перепрыгну. Говорит, уничтожены будут щечи. Вот дальше я не прочитал это, я дальше буду прочитывать. Я об этом говорил уже однажды, что значит уничтожены сети. Сегодня это направление есть. Вообще, издавна запрещали ловить рыбу сетями, браконьерствовать. А сегодня по-особому. Вы, наверное, заметили, многие озера стали частными, уже не можете там ловить. Много что стало, нельзя ловить рыбу там, нельзя ловить рыбу там. Но с одной стороны, это забота о сохранении природы. А с другой стороны... А вы знаете что? А в Америке все можно. Но только заплати. Хоть маленькую сумму, но заплати. Там только, кажется, индейцам разрешают ловить рыбу в любое время, на любом месте, так их считают, искупают вину перед ними. Заняли их территорию. Все остальные платить надо. Там символическая цена по зарплатам. Но надо платить. И я понимаю, это не все так просто. Я когда был в Литве, я говорю на тему «Уничтожены щечи будут». Мне стали рассказывать наши, особенно белорусы, я у них был. Говорю, страшно? А что, спрашиваю, страшно? Я говорю, знаешь что? Платят большие деньги, дают большую награду за то, что вы не станете ничего держать у себя, никакого скота, ничего не будете разводить. Вы представляете, что это значит? Каждая забота о человеке. Будут фермеры, мы сами будем кормить. Но, если вы все-таки захотите держать что-то свое, механизированная уборка, запаха не должно быть никакого, проверки будут серьезными, они говорят, мы не сможем так. А я понимаю сегодня, в чем дело. Идет время, когда денег не будет, идентификационный номер, и продукты будут, но без номера деньги не снимете и ничего не купите, а своего ничего нету. Я понимаю сегодня, к чему это все идет. Вот, уничтожены будут сети этим жестоким правителем. Вы понимаете, о чем я веду речь? Нельзя... Обеспечим. Обеспечат техника, фермерские хозяйства, способны на это. Но за это надо будет заплатить. А заплатить я не могу. Я не согласен быть роботом, принять этот номер. А своего держать не могу, запретили. Или сделали так, я не могу на том уровне. А вопрос то как рисуется? Экология. Надо, чтобы все было чисто. Нельзя уничтожать природу. Это же все делается на том уровне, как забота о человеке. А на самом деле подоплека какая. Вот уничтожены, говорят, будут сети. Они упадут в уныние, рыбаки, которые ставят сети. Но другое дело, ловить нечего, одна сторона. А вторая сторона, я уже прочитал, говорит, все-таки две ягодки останется на вершине, и где-то внизу несколько, можно их было взять, а их нельзя взять. А их нельзя взять. Поэтому я хотел бы, чтобы мы не просто с закрытыми глазами сегодня жили на земле. Я одну сегодня мысль провожу в жизнь. Давайте будем бодрствовать, чтобы нам не остаться беззащитным пред лицом этого времени, которое придет. Может быть, кого-то оно не застанет по старости или по другим причинам, а может, кого-то и застанет. И вот тогда, в то время, это вот особое время, хотелось бы, чтобы мы были во всеоружии, чтобы это не было внезапно что-то. Чтобы мы сказали, ну, это же было сказано. Вы помните, Господь говорил так, что я вам это сказал наперед, чтобы вы что? Чтобы вы не соблазнились. И не сказали, вот, пожалуйста, как природа взбунтовалась, то уже и Бог не может. Как правительство издало указ, уже и Бог не может. Бог говорит, я вам наперед сказал, что так будет. И написано, я, помните, обращал внимание, говорит, Господь Саваоф, владыка сил небесных, говорит, что-то будет так. И будет не потому, что он бессилен, время такое придет. Власть тьмы. Вот это власть тьмы. Иногда входит в нашу жизнь, в частном случае, в частную жизнь нашу, когда эта тьма работает, и никто помочь не может. А вот и в глобальном масштабе власть тьмы. Помните, об этом Христос сказал. Когда его пришли взять, арестовали, говорит, а чего вы меня раньше не брали? Я ж ходил между вами, вы ж меня видели. И потом отвечаешь, потому что не время было. Но теперь ваше время и власть тьмы. И отдал, и повели, и распяли, издевались, и убили, и в гроб положили. Еще и камнем привалили. Власть тьмы. А дальше уже было не власть тьмы. Дальше уже была власть Божия. После смерти было воскресение. Потому что даже периоду власти тьмы отведено определенное время. Оно не бессрочное время. Определенное, конкретное, с целью допущенное и так далее, и так далее, и так далее. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде упадут в уныние, и будут смятения, обрабатывающие лен, о чем я и говорил, и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе. Бизнес, садки для живой рыбы, это ж продают кому-то. И через неразумное решение со стороны дьявола это разумное решение с его стороны. Но по отношению к людям, когда они будут принимать такие решения, будут неразумные решения. И здесь Писание говорит, что упадут в духе, потому что увидят, ничего не получается. Так, обезумели князья цаанские, совет мудрых фараоновых, советников фараонов стал бессмысленным. Как скажете фараону, я сын мудрецов, сын царей древних, где они, где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь определил о Египте. И 13 стих читаю. Обезумели князья цаанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Вот давайте остановимся на этом месте Священного Писания. Обезумели князья цаанские. В этом город Цуан есть еще другое имя, Тафна. Она означает «средина земли», «начало земли» или «центр мира». Вот само слово «Цуан» я не нашел перевода. А Тафна есть, это один и тот же город. Этот город имеет два названия – Цуан и Тафна. Вы знаете, кто сегодня себя считает центром мира? Это мощное государство. Они считают, что все вокруг них крутится. Но! Есть одно но. Они не держатся Евангелия на сегодняшний день. У них теория Дарвина, у них свои философии, у них свои политические взгляды, у них свои системы. А Писание говорит, они не помогут выйти из кризиса. И эти великие этого мира ничего не сделают. Они могли бы сделать, если бы Бог свои планы не имел в виду. Если бы Он не ложил конец греху. Достигли чего-то, достиг бы чего-то. Но так у Бога другие планы, ничего не получится. И Он говорит так, обезумели князья цаанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Вы помните такое местописание, что нет совета вопреки Господу? То есть вот Господь сказал, так будет. То сколько бы людей не имели советы, как бы они не совещались, они ничего не придумают изменить планы Божьи. Это невозможно. Говорит, нет совета вопреки Господу. Они разобьются, эти советы все. Они не будут иметь успеха никакого. И дальше. Как скажете вы фараону, я сын мудрецов, сын царей древних. Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. То есть он говорит, вот вы советники, вы говорите, что вы известные люди, образованные. А вы из рода древнего произошли, мудрый, говорит, ну, а где ж ваши советники? Где мудрость ваших отцов? Если бы в самом деле мудрость отцов ваших была мудростью Божией, они бы наперед сказали бы вам, научили бы вас, что будет дальше, вы бы знали. Вы бы на основании этого и свои решения строили. А теперь вот пришло время кризиса. Где советы ваших отцов? Не дали? Нет. Где ваши советы? Ничего не получается. Как говорят, петля затягивается еще туже. Становится еще труднее. Как некто из российских политиков говорил, его часто журналисты цитируют, говорит, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну и уже понятно, как получилось, провал получился. Говорит, хотели как лучше, а получилось как всегда. Что значит хотели? Но не только хотели, что-то же думали. Какие-то планы строили, решения принимали, в жизнь приводили, а получилось как всегда. Нет успеха того, которого ожидали, который должен был бы быть. Нету его. Ну теперь скажите, где ваши мудрецы? Где ваша мудрость? Вот Бог до поры до времени молчит. И Он часто позволяет людям проявиться в полную меру. И дьяволу проявиться в полную меру. Мы часто говорим, почему Господь допускает так? Уже до того допустил, что невозможно. Но для того, чтобы показать свою силу. И то, что нам кажется невозможным, невозможно победить, Господь только одно слово, и все совсем по-другому становится. Вот, пожалуйста, вот сила. Для вас это было невыносимо, тяжело, неподъемно. Невозможно было перенести все это. Казалось, тупик, никто не поможет. Одно только слово Господа, все стало на свое место. Я однажды такую мысль высказал. Почему Господь иногда допускает болезнь до самой критической точки, когда кажется, что никто помочь не может? Кажется, Господи, ну зачем? Если ты имел в плане исцелить, зачем ты допустил, что рак съел все внутренности? Зачем? Ты мог бы в самом начале. Но если было в самом начале, то люди сказали бы, а, помогли. Ну, в самом начале вовремя обнаружили, вырезали. Ты, пожалуйста, какой Бог может быть? Но к тому же самому скипору, помните, я не раз говорил, разрезали, поглядели, а там вся внутренность гнила. Ну что, говорят, бесполезно уже, все гнило, все раком съедено. Зашили назад, а потом церкви молили, что на лет 20 жил, еще и пастором был при даче. И кто, разве так? И уже позже, я повторюсь, когда в нашем горизонте врач-онколог лекцию читал, ему задали вопрос, говорят, были ли в вашей практике случаи, когда люди исцелялись от рака? Он подумал и сказал, говорит, было два случая. А еще помолчал, сказал, но оба они были баптисты. Вот, пожалуйста. Говорит, были. Два случая. А, наверное, он перерезал не одного человека. Вот, и жить остались многие, и умерли под ножом многие, наверное. Ну что ж, врать, я когда-то на работе, мы говорили так, что узел или машину выбрасывают на свалку после ремонта. Ну и там была логика. Отдают в ремонт, когда ремонтируют, и не получат куда ее? На свалку. А покуда еще не взяли в ремонт, то что ж можно надеяться, можно сделать что-то. И так и здесь. Хотели что-то делать, пытались делать, но уже невозможно было, все. Ну, умер, ну что же делаешь? Хотели помочь, но человеческие возможности ограничены. И вот Бог иногда допускает вот такие вещи, казалось, неудоборазумительные. Но хозяин знает, что делает. Уже и у того человека вера будет, который вот так вот вышел, по сути дела, из гроба Бог достал. Но и другие люди не скажут уже что-то случайность. Какая может быть случайность? Когда рак съел все внутренности или легкие, и, пожалуйста, человек здоровый ходит еще долгое время. Поэтому Бог знает, что делает. Но я возвращаюсь к тексту. Где они? Где твои мудрецы? 12 стих, 19 главы. Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья цанские, обманулись князья мемфисские. А вот на этих князей мемфисских я обращу внимание. Само слово «мемфис» обозначает «жилище добрых» или «благая гавань». Ну, гавань – это тоже жилище, место. Благая и доброта – это тоже нечто похожее. Ну, как бы евреисты не перевели вот это имя, но оно имеет один смысл. Почему они обманулись, мемфисские? Благая гавань – жилище добрых. Знаете, о чем сегодня здесь идет речь? О гуманизме, который противопоставляется милости Божией и святости. Чем отличается гуманизм от христианства? Делайте добрые дела, делайте всем, только не говорите про Бога. Только о Боге не говорите, а дело делайте. Они обманулись, и других обманули. И вы знаете, людям это удобно, когда они приходят в церковь. Я однажды сказал одному зэку: иди покайся, если я буду видеть, что ты меняешь свою жизнь, я тебе целый год кормить буду. А так не приходи. Ты будешь идти воровать где-то там драться, я тебе кормить буду. В честь чего? Есть разница. Гуманизм. Сегодня нам предлагают гуманизмом заниматься. Кормите детей, донимайте столовые, только не пойте им, не говорите о Боге. Если будете говорить о Боге, нам этого не надо. А нам зачем это надо? Мы же хотим, чтобы люди спаслись, чтобы люди поменяли свое сердце, взгляды и стали здоровыми людьми для общества. Они не подкармливают, ну я условно говорю, они вообще же бандитами будут, они выкармливают бандита. Зачем это надо? Вы меня хорошо понимаете разницу? Говорите, они обманулись. Эти князья мемфисские. Они думали, что делай доброе, но по Богу молчи. А от этого доброго сердце не поменяется от того, что мы им доброе будем делать. А вот когда будем говорить о Боге, и они примут Христа, они поменяются, вот это смысл. Это будут люди нужные и людям, и соседям, и семье, и государству. А так просто кормить, ну вы знаете что. Ну, по крайней мере, неразумно с точки зрения христианской, я имею в виду. Вот эти вот князья цанские обманулись. Они политика, без Бога, мы мощное государство, мы правим миром, теория материализма. И они сегодня, вы знаете, что Кент Ховен, который проповедовал Евангелие, который заблатал теорию дарвинизма, он сегодня в тюрьме сидит. Ему пришли неуплату налогов, и, наверное, года 4 уже отсиживает. Успеха не будет, все равно не будет успеха. Потому что это не то, что надо, не то направление взято. Я не про Кента говорю. Я говорю про эти теории все, которые сегодня существуют, через которые люди хотят людям доброе сделать, но без Бога. Вот ошибка. Делать доброе надо. Всем надо. Но без Бога ж не получится. Не будет того доброго. А у нас сегодня какой смысл? Мы хотим, чтобы все люди спаслись, чтобы достигли познания истины. А растить людей, которые будут заниматься преступлениями, то для людей это приятно. Вы знаете, почему люди скорее идут к колдунам за помощью, чем к Богу? Потому что тебе требуют деньги. Остальное делай, что хочешь. А в церкви говорят, покайся, живи чисто и свято, и тогда будет здоровье. А это уже не нравится. Здоровье хотим иметь, благополучие хотим иметь, от греха отказаться не хотим. И говорят так, а зачем тогда жить, не пьянствовать, не блудничать? Что за жизнь тогда будет? Вот в чем все они понимают жить, понимают счастье. Хотя на самом деле это то самое низкое, наверное, что только может быть. И вот Писание здесь говорит, поднимают эти темы, обезумели князья цанские, обманулись князья мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. То есть люди знаменитые, они уводят народ. Простолюдины, они ничего не сделают. Ну что может делать простой человек? Ну свою семью куда-то увезти. А государство он не уведет никуда. А вот люди, стоящие во главе, они могут. И вы знаете, от стоящих во главе очень много зависит. А вот почему Писание говорит, молитесь за царей, за начальствующих, чтобы они имели трезвый разум, чтобы Бог вмешивался в их жизнь, в их решение. Несмотря на то, что они очень часто не признают Бога, но по молитвам народа Господне могут принимать правильные решения, если будут молиться, потому что от них зависит многое. И читайте вы даже в народе Господнем. Вот такая тенденция, как богобоязненный царь вставал на престол, поворачивал людей к Богу. Хотели, не хотели, но они все равно должны были подчиняться. Вставал нечестивый, в свою сторону уводил. Потому что это глава, это первая или первые личности. Это люди, имеющие авторитет. И совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал на него дух опьянения. И они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подумав, как пьяный бродит по блевотине своей. Ну, уже без 10:09, мы уже будем кончать на сегодняшний день. Пусть Господь нас благословит, пусть поможет нам другими глазами посмотреть на время, оценить свое поведение в силу того, что в какое время мы живем и какое время ожидает, и пусть Господь поможет нам в жертвенном своем служении служить Господу для Его славы. Аминь.